Глава третья. Главное во вскармливании жизни. Как поясняет уже название этой главы, цель жизни в Дао, согласно Джуанзи, это не познание, не творчество, не спасение, а вскармливание жизни, то есть духовная практика, делающая возможной реализацию полноты природы всех вещей и поэтому превосходящее обыкновенное мастерство. Притча о поваре-любителе Дао – классическая иллюстрация чисто деятельностной, лишенной какого бы то ни было отвлеченного знания даосской мудрости. Впрочем, практика Дао, подчеркивает Джуанзи, делает человека необыкновенным, не похожим на большинство людей, живущих предрассудками света. Самое же словосочетание «вскармливание жизни» стало в Китае традиционным обозначением даосских методов личного совершенствования в его единстве духовных и физических аспектов. Это обстоятельство не помешало ряду китайских комментаторов выдвинуть предположение о том, что название данной главы следует понимать как «вскармливание господина жизни». По мнению Ван Фуджи, под господином здесь понимается сердце, сознание, тогда как слово «жизнь» обозначает бытие тела. Подобное толкование не кажется совершенно надуманным, тем более что и сам Джуанзи выдвинул тему истинного господина всего сущего, пусть даже неопределимого и непознаваемого. Тем не менее, самое понятие господина жизни, Шэнджу, в даосской традиции отсутствует, и притом чревато метафизическим дуализмом, чуждым даосской мысли. Преобладающим и к тому же непосредственно подтверждаемым текстом главы вариантом перевода ее заголовка остается тот, который принят в этом издании. Что же касается композиции главы, то она порождает целый ряд недоуменных вопросов. Начинается глава с довольно резкой декларации о вреде отвлеченного знания. Принцип вскармливания жизни иллюстрируется рассказами о поваре, разделывающем туши быков, некоем калеке, жизненных тяготах, должном отношении к смерти, притом смерти знаменитого даосского мудреца Лао Цзы, и заканчивается мрачной сентенцией о неизбежности смерти вообще. Не хочет ли Джуанзи сказать тем самым, что мудрость вскармливания жизни открывается только тому, кто постигнет значение страданий и смерти в этом мире, и что путь в жизнь вечную лежит через мучительный опыт умирания? Такая догадка согласуется и с некоторыми мотивами предыдущей главы книги. Впрочем, китайские комментаторы в последние 2-3 столетия считали главной темой этой главы идеал срединного, внутренне центрированного действия. В моей жизни есть берега, а знание берегов не имеет. Тот, кто, имея в себе берега, гонится за безбрежным подвергает себя опасности. А пытаться употребить в таких обстоятельствах знание — это верная погибель. Если покажется, что ты делаешь добро, держись подальше от славы. Если покажется, что ты делаешь зло, держись подальше от плахи. Комментаторы по-разному разъясняют смысл этой сентенции, хотя все сходятся на том, что Джуанзи не призывает творить зло. Настоящий перевод следует наиболее распространенному и отвечающему здравому смыслу пониманию, которая основывается на тезисе Джуанзи об условности общепринятых понятий и оценок. Для этого в русском тексте добавлены отсутствующие, но подразумеваемые в оригинале слова «то, что кажется». Возможны, однако, и другие версии. Чен Суаньин, поддержанный рядом современных ученых Хуан Цзинхун Фукунага, предлагает такое, надо признать, несколько надуманное толкование, основываясь на условном характере общепринятых понятий добра и зла и на присутствии в предложении связки «чтобы». «Не делай добра для того, чтобы быть ближе к славе. Не делай зла для того, чтобы быть ближе к плахе». Лю Цзяхуэй упрощает версию Чен Суаньина, признавая в то же время, что его перевод слишком волен. «Кто творит добро, навлекает славу. Кто творит зло, навлекает наказание». Ряд комментаторов полагают, что зло в данном случае обозначает все явления, которые нельзя счесть благом. Ван Шуминь развивает тему этой несколько загадочной фразы, предлагая следующее ее переложение. «Будучи искусным во вскармливании жизни, не приближайся к пустой славе. Не будучи искусным во вскармливании жизни, не приближайся к тому, что навредит тебе». Наконец, по мнению Ли Мяня, данная фраза служит иллюстрацией к даосскому идеалу «без умствования» у Синь. Если твердо следовать срединному пути, можно себя уберечь, благополучно прожить свои годы, вскормить родных людей, исчерпать свой земной срок. В оригинале употреблен иероглиф «ду», в древности обозначавший складку на одежде посредине спины, а в медицинском лексиконе Китая обозначающий задний срединный канал циркуляции жизненной энергии в организме. В древнем словаре «фаньянь» смысл этого слова разъясняется посредством знака «ли» — закон, истина, принцип. После Ван Фуджи среди китайских комментаторов распространилось мнение о том, что в данной фразе речь идет об известном даосском принципе вскармливания жизни посредством возгонки энергии по позвоночному столбу. Эту точку зрения особенно энергично отстаивает У Гуанмин. Тем не менее, подобное толкование, во-первых, плохо согласуется с контекстом фразы, и, во-вторых, не имеет прямых подтверждений в философской литературе той эпохи. В сущности, мы имеем дело с проекцией позднейших представлений на древний текст –